Глава четвертая. Держись, братишка, все будет пучком. Я приложил свой кулак к маленькой ручке Тимура. Он меня не слышит, но я разговаривал и буду продолжать разговаривать с ним. Не знаю, сколько ему еще осталось пробыть на этой земле, поэтому не хочу упускать возможность побыть рядом. Я уговорю Вебера, и он сделает тебе операцию. Ты проснешься, снова будешь самостоятельно дышать. Следующим летом поедем на карьер, помнишь наше место? Смуглый и темноглазый мальчишка лежал на белой подушке и не отвечал мне. В этой одинокой палате, окутанной трубками и проводами, совсем маленький и беззащитный. О нем больше некому позаботиться, кроме меня. Так выходит. Я тоже всегда был один. Днем и ночью меня окружали люди, всегда проходившие мимо. Я тоже нередко попадал в эту больницу. Меня лечили и отправляли домой или к властям. Я сбегал всегда. Дома, в прокуренной насквозь квартире, не мог никогда оставаться. Мать под кайфом трахалась со всеми, кто давал на дозу и на кусок хлеба, когда ее отпускала. Обо мне она забыла, кажется, сразу после моего рождения. С Тимуром было немного иначе. Она вроде даже попыталась бросить наркоту. Правда, не слишком долго пыталась. Я держал за руку своего младшего братика и все думал о том, смогу ли уговорить бессердечного хирурга помочь ему. Еще сегодня утром на парковке поджидал его, специально подгадал выловить немца, когда тот будет уходить домой. Сам не знаю, на что понадеялся. Обжег пальцы пеплом, растерял свою уверенность, когда хирург показался на крыльце больницы. Когда этот парень уверенной походкой плейбоя и баловня судьбы направился к своему любимому мотоциклу, за который любой пацан из нашего двора половину жизни, не раздумывая, отдаст. Кожаная косуха сидела на его широких плечах, как родная. Непослушные волосы трепал ветер, ремень на темно-синих джинсах подчеркивал каменный пресс, а глаза, как обычно, были настолько холодны к окружающему миру, что создавалось впечатление, даже сама земля должна поблагодарить его за то, что он ступает по ней. Кстати, ступал ногами, обутыми в коричневые кожаные ботинки как минимум 44-го размера. Вот уж кого мне бы не удалось уложить одним ударом. Загорелая после отпуска кожа блестела в утренних лучах солнца, острые скулы были напряжены, а густые черные брови до предела сведены на переносице. Я сразу решил, что это все его недовольство тем, что ему пришлось задержаться на целую ночь. Саша сказала, он так и не спускался на ультразвуковое обследование. На мои извинения он не ответил, только недовольно покосился, как на презренную тварь под ногами. Думал напугать меня? Это он зря. На меня так всю жизнь смотрят. Все. Я привык. Сложнее было принять то, что хирург не проронил ни слова. Уселся на свой мозг и умчался вдаль, оставив в воздухе облако аромата своего одеколона. Мерзкий тип. Самодовольный. Но я все равно намерен добиться его расположения. Сжал в кулак руку, которой не держал ладошку Тимура. Намерен и добьюсь. Через несколько минут он заступает на смену. Сегодня Вебер дежурный хирург. Я тоже буду здесь. Болтаться у него под ногами. У немца просто не будет выбора, кроме как в конце концов выслушать меня. А там уж задержался еще каплю у Тимура и, пожав ему маленькую теплую ручку, оставил брата спокойно спать и видеть сны. Время. Пора отправляться на смену и выполнить то, что обещал. Я так и не уходил никуда. Днем проспал в свободной палате, потом принял в ней же душ и, что-то перекусив на скорую руку, в служебной столовой вернулся на свой пост. И начал я с того, что обеспечил на столе Вебера чашку с горячим кофе. Сгонял за ним в ближайшую кофейню и не стал покупать дешевое пойло в местном аппарате. Этой ночью он будет принимать в кабинете на первом этаже, недалеко от приемного отделения. Именно там, на столе, и оставил чашку с кофе. Немец приехал вовремя. Его внушительная фигура, все в той же кожаной косухе и тех же ботинках с шлемом в правой руке, появилась в коридоре строго по часам. Как и всегда, он не поздоровался ни с кем, кроме своего коллеги Прокопенко, встретившего его на входе. На ходу начал принимать у того дела. Я стоял в коридоре и смотрел ему прямо в глаза. Не отводил взгляд, пока не дождался ответной реакции. Ледяные серые глаза хирурга коротко скользнули по мне взглядом и сразу вернулись к тем бумагам, которые ему подсовывал Станислав Маркович. «Добрый вечер, доктор Вебер». Я поздоровался с ним громче, чем все остальные. Даже не надеялся, что величественный молодой доктор обратит на меня свое внимание. Однако произошло чудо. Поравнявшись со мной, скосил такие глаза во второй раз и обжег арктически холодным безразличием. Не кивнул, не буркнул приветствия, ничего. При этом я как будто точно знал, что он увидел меня. Моя рука интуитивно потянулась к моим волосам и взъерошила их. Я конкретно так занервничал под этим взглядом. Вебер непростой человек, и мне, похоже, придется с ним совсем тяжело. За исключением этого момента по его приезду, ближайшие несколько часов он был недоступен для меня. У немца началась вереница срочных операций, а у меня вереница срочных перевозок пациентов по отделению. И я не видел, чтобы он пил кофе. Не знал, обнаружил ли он его на своем столе. Хирург вышел из кабинета уже в халате и так напрямую и направился к пациентам. Работа закипела. Пятница, самый пик в больнице. Бог его знает, скольких пациентов успел перевести, часа через три вывалился на улицу и, вымотанно прислонившись спиной к стене, засунул сигарету в рот. Чиркнул зажигалкой, пальцы пританцовывали и с трудом удерживали легкую сигарету. Я вымотался не только из-за работы, скорее больше из-за ожидания и переживаний по поводу того, получится ли у меня. Может быть, именно поэтому и не почувствовал его появление в шаге от себя. Ударился затылком о бетонную стену в ту секунду, когда перед моим носом материализовались мужские пальцы и выхватили из моего рта дымящуюся сигарету. «Что?» — остальные слова застряли у меня в глотке, как только увидел затылок Вебера, отвернувшегося ко мне спиной. Хирург бесцеремонно не только появился рядом со мной, не только стащил у меня сигарету, но и с наслаждением затянулся ею. Немец вышел на улицу в синей униформе, в которой обычно хирурги проводят операции. Судя по всему, у него перерыв, раз он оказался здесь и не переоделся. Бесформенная рубашка, которую надо надевать через голову, и свободные штаны, которым, по идее, должно было бы скрыть его фигуру, но получалось наоборот. Он как будто в ней стал еще выше, еще стройнее и важнее. Возможно, именно эта важность заморозила санитара, превратив того в безжизненную статую, наблюдавшую за наглым врачом, укравшим у того первую сигарету за смену. Вебер, по-прежнему не издав ни звука, сделал еще несколько глубоких затяжек, потом подошел к урне и затушил сигарету. Когда сминал окурок, наконец посмотрел на побелевшего меня. «В отделении санитаров не хватает, а ты здесь прохлаждаешься». В полнейшем ступоре наблюдал за ним. С изумлением смотрел, как великолепный Генрих тушил мою сигарету, после того, как, вытащив табачное изделие у меня изо рта, докурил ее, не побрезговав тем, что я ее уже успел намочить своей слюной. Я выскочил на перекур. Мой голос прозвучал оторопело. Вебер мог бы посмеяться надо мной, однако его мысли витали где-то в другом месте, а глаза изучали мою фигуру. Профессиональный глаз хирурга от усталости и по привычке искал, где бы у меня и что можно было бы вырезать? «Ты перекурил», — отрезал немец жестко, испепеляя меня своими ледяными глазами. «Тебе стоит забыть про сигареты и чаще есть. Хилый санитар — больше проблема для больницы, чем помощь». Сказав это, Вебер развернулся и направился обратно в больницу, а я только сейчас сообразил его окликнуть. «Доктор Вебер, я хотел поговорить с вами». «Не сейчас. Через минуту у меня операция». Взмахом руки он остановил тупого санитара, бросившегося было ему в ноги. Даже не повернулся. Так и скрылся за прозрачными дверьми, еще раз за одну и ту же смену послав меня нахрен. И я покурил, выкурил еще несколько сигарет сразу после его ухода. Ничего себе. Так он меня заметил. Игнорирует просто. Или нет? Или действительно вышел подышать воздухом, и кто бы ни оказался на моем месте, у любого бы отобрал сигарету и выкурил вместо него? Мысль об этом по какой-то неведомой причине была для меня слишком невозможной. Почему? Какое мне дело, чью сигарету выкурил бы Вебер? Мне надо беспокоиться совсем о другом. Однако же этот вопрос так и не оставил меня. Через каждые 5 минут следующие часа два продолжал напоминать о себе. Вебер завершил еще одну операцию и пришел осматривать пациентов в приемном отделении. И я сделал все, чтобы постоянно быть рядом. Заранее вооружился всем необходимым, словно маг, и почти из воздуха предоставлял для него новые одноразовые перчатки, ванночки, подставки. Если ему надо было выбросить уже использованные перчатки, тут же рядом появлялся я. Он даже не успевал подумать о такой необходимости. И так с каждым пациентом, от занавески к занавеске, от кровати к кровати, пока обход не завершился. Мне было параллельно на то, что он подумает. У меня была цель, которой я решил добиться. Во что бы то ни стало. И, по-моему, я ее добился. Только не ожидал, насколько перепугаюсь и внутренне съежусь, когда это произойдет. Осмотрев последнего пациента, старичка лет 90 с жалобами на боли в животе, Вебер снял со своих рук перчатки и, уже не удивившись, просто вложил их в подставленную мною картонную ванночку. «С этим все», — произнес хирург задумчиво, как бы всем сразу и одновременно никому. А потом внезапно мне. «Зайди ко мне в кабинет. Минут через 5». Я почти выронил из рук ванночку, и она пришлась бы прямо на дорогой коричневый ботинок немца. Но чудо случилось, и я ее удержал, не вызвав тем самым в очередной раз гнев великого молодого медика. Сделал, как мне велели. Выждал в коридоре возле его кабинета те треклятые 5 минут, и секунда в секунду в назначенный срок тихонько постучал в дверь. Мне не ответили. Нажал на ручку и толкнул дверь вперед, сделав шаг в кабинет великого. «Заходи», — велела мне голая спина. «Именно». В помещении горела лишь тусклая лампа на столе у доктора, а сам он стоял у окна. Хирург скинул с себя верхнюю рабочую рубашку и остался по пояс без одежды. Немец что-то разглядывал за своим окном и не повернулся к вошедшему. В который раз? Я закрыл за собой дверь и остался стоять на пороге, невольно изучая его широкую, прокачанную до каждого сантиметра мужскую спину. «Я хотел задать тебе 2 вопроса». Вдруг нарушил тишину голос Вебера. Я проглотил язык и молчал, хотя должен был поправить его, возразить и сказать, что это я хотел с ним поговорить, а не наоборот. «Первый, это ты принес мне кофе?» «Я», — признался и в то же мгновение заметил, как спрятал вспотевшие до ужаса руки в подмышке, как будто знал, что произойдет дальше. «Отлично», — Вебер не спеша повернулся ко мне. Ледяные глаза не изменили своего градуса, только брови еще сильнее сдавили его переносицу. Немец медленно, словно дикий кот невероятных размеров, направился в мою сторону. Он шел шаг за шагом, приближаясь ко мне, пока не подошел так близко, что его нос почти коснулся моего лба. Хирург зачем-то склонился к испуганному санитару и понизил голос до того состояния, пока тот не превратился в мягкий хрип. А теперь второй вопрос. Уточнение «какой» безмолвно растворилось у меня в голове, потому что следующим своим заявлением немец почти довел меня до комы. На что по вкусу похожа твоя слюна? Я ведь ее так и не распробовал. Веберу не потребовалось бежать за мной, так как я сам придавил себя спиной к его двери, отступил назад под его давлением. Он только жестко перехватил мои запястья, пока его прохладный язык раскрывал мои губы. Не спрашивая разрешения, немец бесцеремонно облизал их, подцепил с внутренней стороны и скользнул наружу. Сделал это так, как будто бы я был не человеком, а стаканчиком с ванильным мороженым. Именно тогда оглушительный грохот оборвал мой слух. Аромат его одеколона придавил мои плечи, и я, кажется, даже стал по росту ниже. Волосы на его гладкой широкой груди коснулись моей одежды, буквально заставив почувствовать это непозволительное прикосновение через ткань. Жар, исходивший от его шеи и загорелых ключиц, которые я в тот момент видел у себя перед носом, поджег мои щеки изнутри и заставил кадык заходить ходуном, а руки обмякнуть. Я не стал сопротивляться, позволив хирургу сделать то, что он хотел. А он хотел. Горячий кончик языка ласкал мою верхнюю губу, проникая под нее. Гладил поверхность зубов и десны. Я сжался в его руках еще сильнее, вдруг поняв, что со мной происходит. Там у меня в паху взорвалась настоящая бомба, воспламенив все мужское естество до такой степени, что даже при большом желании я не смог бы это скрыть от чужих глаз. «Тебе...» Вебер отстранился от меня на миллиметр и с трудом прошептал следующее прямо мне в губы. «Тебе все-таки надо бросить курить». И отошел, резко опустив мои руки, просто отошел к креслу, на котором лежала его рабочая синяя рубашка. Привычным движением надел ее на свое могучее тело и сухо велел. «Возвращайся к работе. Я уже спешу на операцию». В моей голове вместе с пульсом долбилась одна сумасшедшая мысль. «Как Саша сказала? Если бы я был девушкой... Если бы я был девушкой... Вот оно!» Я сжал кулаки и не сдвинулся с места. Я вырос на улице, и мне редко выпадала удача. Всего лишь несколько раз за всю жизнь. И еще никогда я ее не упускал. Другой бы на моем месте испугался, начал выпендриваться с криками «Я не такой!» А я так делать не буду. Тимур для меня важнее. Мне повезло. Реально повезло. Хирург, который мне так сильно нужен, не интересуется девушками, и в этом мой шанс, который я не упущу. «Доктор Вебер», я смело сделал шаг к хирургу. Он, судя по всему, не ожидал этого от меня, обернулся, поправляя рубашку на своем торсе, и недовольно смирил меня взглядом. Я не дрогнул. «Я пришел сюда. Этот кофе... Доктор Вебер, в общем...» Язык от волнения прилип к небу, но я отодрал его почти с мясом и договорил. «Вы мне нравитесь». Хирург рассерженно рассматривал стоявшего перед ним хлипкого санитара. Именно это читалось в его глазах. И он тихо произнес. «Если ты это из-за брата, то...» «Нет, этого нельзя было допускать ни в коем случае. Если он только решит предположить, что все это из-за выгоды, ничего не выйдет. Тогда уж точно о помощи можно будет забыть навсегда. Я мигом вспомнил все то, что когда-либо слышал о девушках и хитрости по отношению к богатым мужчинам. Они никогда не говорят в лоб, что им нужны деньги. Всегда лгут про любовь, и обычно это работает. Нет, вы на самом деле мне нравитесь». Мой голос все-таки сорвался на последних словах. Может быть, именно по этой причине сделал еще один шаг к здоровенному немцу, смотревшему на меня ледяными глазами и бившими меня стопроцентным недоверием. «Ты это серьезно?» Вебер упер руки в боки. Где-то внутри меня все сжалось от страха настолько, что говорить было равносильно взобраться на отвесный край скалы. Но, вспомнив Тимура, я это мгновенно переборол. Какая это мелочь — переспать с кем-то ради жизни брата. Сделал и забыл, а он... Он будет жить. Да, я это серьезно. «И давно это с тобой?» Недоверие хирурга стало еще ощутимее. Он не сдвинулся с места. но и не уходил, хотя пару секунд назад заявлял о срочной операции. «Давно», — кивнул, как мне показалось, уверенно. «Что ж только сейчас говоришь?» «Я...» Этим вопросом он почти выбил меня из колеи, однако я быстро взял себя в руки и нашел подходящий ответ. «Я просто... У меня впервые такое. Я не знаю, как себя вести, ведь вы же не женщина. Решил, что не стоит дарить цветы или конфеты». Говоря это, судорожно искал глазами на полу подсказки и от этого, наверное, выглядел еще более неуверенным. «Ты прав». Неожиданно голос доктора потеплел. Правда, ненадолго. «Цветы и конфеты не к месту». «Что ж, если ты говоришь правду...» Немец сдвинулся с места и, шелестя рабочей одеждой, подошел к рабочему столу. После присел на его край, оперся ладонями о столешницу подле внешней стороны своих крутых прокачанных бедер. «Докажи это». «Как?» Не понял я предложения и робко заглянул в его ледяные серые глаза. «Ну, если я тебе нравлюсь, то ты, наверное, о чем-то мечтаешь. Что-то хочешь сделать? Если хочешь, сделай, я не против». До меня медленно начал доходить смысл его слов. Немец не изменил своего хмурого и недружелюбного отношения к дерзкому санитару. Его густые черные брови все еще сдвинуты на переносице, а взгляд ни капельки не потеплел. Моментально решившись, мысленно послал к чертям все свои возражения и муки совести и смело подошел к нему. В моей голове это выглядело как подлетел, а на деле очень заторможенно приблизился вплотную. Надо было обнять или сделать что-то еще, что делают в таких случаях люди влюбленные, но на это меня уже не хватило. Я наклонился к его губам, тогда же изо всех сил заставил себя не закрывать глаза, зная, что в этом случае натворю глупостей. Вибрация пульса подкатила к горлу, как только я снова почувствовал его запах, а его чужое мужское тепло легло на мою кожу. Я сглотнул лишнюю слюну и коснулся своими губами линии его упрямого рта, о котором так мечтает вся половина женского населения нашей больницы и всего нашего города, беззвучно выдохнул, отправив крохотное облако воздуха из своих легких в его приоткрытый рот. И, кажется, я что-то выключил. Злой хирург в момент преобразился. Его лоб расслабился, а голова подтянулась ко мне, переняв ответственность за поцелуй на себя. Его обычно крепко сомкнутые губы вдруг очень нежно обняли мои, и в мой рот попала капля его прохладной слюны, повторно разбудив уже совсем не спящий вулкан в моем паху. Лицо опять все загорелось, а мир вокруг превратился в одну бушующую воронку, в которую меня засосало, лишив ориентации в пространстве. Еще не успел опомниться от поцелуя, как мое тело накрыло новой буйной волной, после того, как я ощутил прикосновение его руки к своей ширинке. Моя неожиданная и уже неуправляемая эрекция красноречиво вздымала легкую материю рабочих штанов. Вебер перехватил меня за затылок, заставив при этом шире открыть рот и пустить его требовательный язык внутрь. А рука, проделавшая уже сотню успешных операций со знанием дела, медленно купала в своем драгоценном внимании мое возбуждение. И именно в этот момент я отчетливо понял, что еще секунда, и опростоволошусь прямо в его руках. Очевидно, понял это и он. «Ну все», — прохрипел Вебер, оторвавшись от моих губ и, слегка ткнув меня в живот, отодвинулся не тара от себя. «Довольно с тебя. И с меня тоже». Здоровенный немец поднялся на ноги и, не глядя на заледеневшего меня, обошел стороной, взяв какие-то бумаги со стола, направился к двери. Тогда же мобильный на его столе ожил, и хирургу нехотя пришлось вернуться. Однако уже в следующий миг он оживленно заговорил с неизвестным собеседником на своем родном языке. Я до этого момента никогда не слышал, как звучит этот чужой язык, и без того нелюдимый Вебер стал еще более устрашающим, его голос более резким, громким и даже более злобным, что ли. Или мне это лишь померещилось из-за количества твердых звуков в словах? Разговор занял у него еще несколько минут опоздания на операцию. При этом я не мог понять, он ругался с кем-то или что-то обсуждал. Тоны произношения были настолько непривычными, что неподготовленному человеку разобраться в этом было почти нереально. Наконец он повесил трубку и вернул мобильник обратно на стол. Вдруг заметил меня, остановился взглядом на моей физиономии так, как будто бы увидел впервые в жизни. «Напиши свой номер телефона и оставь на столе», — велел хирург. «Ты очень неловкий любовник». Вебер сделал было шаг к двери, но я его остановил. «Я не хотел». «Не хотел?» — тяжело усмехнулся врач, как будто получив подтверждение каким-то своим мыслям. «В смысле...» — быстро поправился я, и понимая, что если не сделаю этого сейчас, все-таки провалю все дело, поэтому ляпнул правду. «Я не хотел неловкости, просто у меня этого еще ни с кем не было». «Что?» — еще одна усмешка, но уже менее едкая. «И даже с девушками?» «Ни с кем», — убитый согласно тряхнул головой. «Девственник?» Тяжело было в этом признаваться этому уверенному в себе плейбою. Уж он-то успел познать далеко не одного любовника, и даже, может быть, любовницу. Сытый зверь, играющий мышцами и чужими сердцами, как по заказу. Он мог бы посмеяться или сказать что-то ядовитое, но Вебер озвучил рекомендацию, вслед за которой сразу покинул кабинет. «Посиди здесь пару минут, пока не остынешь, а потом возвращайся к работе. Я подумаю, позвонить тебе или нет».